Глава 22. Говорков оказался прав. Оксана сняла дачу в божественном месте. Забор белого двухэтажного дома с балкончиками почти вплотную примыкал к обрыву. Вид с этих балкончиков открывался сногсшибательный. На участке вздымались ввысь туи, серебрилась итальянская сосна. Хозяева фазенды не сажали плодовых деревьев. Вероятно, все на даче было приспособлено для отдыхающих, которые не нуждались в яблоках, грушах и огороде. Они хотели моря и ароматов экзотических растений, и все получали сполна. Карпов позвонил в звонок из-за калитки. «Кто там?» — послышался чуть визгливый голос. Карпов узнал его. Друзья Говоркова не ошиблись. Здесь действительно обитала Оксана Лозовая. «Не бойтесь», — отозвался Георгий. «Оксана, мне нужно поговорить с вами. Это Георгий Карпов». «Вас послал мой муж?» — быстро спросила она. «Он и не догадывается, что я здесь», — ответил мужчина. «Я пришел к вам». Она отодвинула засов и распахнула дверь. «Заходите». Он неловко прошмыгнул в калитку. Женщина выглянула на улицу. «Я посмотрю, не привели ли вы кого-нибудь с собой. В противном случае я вызову охрану. Мне незачем вас обманывать». Оксана высунулась наружу. «Вы не солгали. Проходите в дом. Только не делайте глупостей. Я под надежной охраной». По самшитовой аллее он направился к даче. Оксана шагала рядом с ним. Георгий украдкой разглядывал молодую женщину. Долгое время Лозовая, обладая яркой модельной внешностью, считалась одной из первых красавиц города. Яркая блондинка с огромными голубыми глазами, пухлыми губами, которые не требовали никакой подкачки, и тонкими чертами лица, она имела потрясающую фигуру – узкие бедра, широкие плечи и длинные стройные ноги. Интересно, какую модель отыскал Юрий ей на замену? Пронеслось в голове у Георгия. Оксана провела его на веранду с двумя шезлонгами и дружески улыбнулась. «Садитесь, пожалуйста. Выпейте чего-нибудь». Он покачал головой. «Нет, я пришел к вам по делу». «Любопытно». Она примостилась в соседнем шезлонге и пристально посмотрела на него. «Хотите получить консультацию по туризму?» «Вы не знаете, почему я здесь?» Он придвинул к ней шезлонг. Ее лицо выражало спокойствие и безмятежность. «Понятия не имею». Он сжал кулаки. «У меня сына похитили. Мне кажется, вы должны быть в курсе этого». Женщина откинулась назад. «Почему же?» «Потому что ваш муж, возможно, был причастен к похищению». Ее губы дрогнули. «Вы шутите?» Что-то в ее голосе его насторожило. Георгий взял ее руку. «Оксана, прошу вас, если вы что-то знаете, расскажите мне. Если ваш муж причастен к похищению, он должен получить по заслугам. Согласитесь, жизнь ребенка не стоит моей проклятой фирмы. Мне очень нужна ваша помощь». Женщина закусила губу. «Допустим, я обладаю кое-какой информацией. Сколько вы готовы за нее заплатить?» Георгий задрожал. «Заплатить?» «Вот именно», — ответила она невозмутимо. «Юрий прикрыл мне все счета. Он собирается лишить меня всего, что заработала я. Мне позарез нужны деньги, чтобы заплатить адвокату. Я обчищу этого кобеля до нитки. А если вы подключите к этому делу полицию, мы прижмем его в считанные дни». «Я заплачу». Георгий вскочил с шезлонга и сжал ее руки. «Заплачу, сколько вы скажете». Оксана отстранила его. $5000. Ровно столько просит мой адвокат». 4000 у него было. Остальное наверняка даст Денис». «Договорились. Если вы подождете полчаса...» Она покачала головой. «Не сегодня. Скажите, где вас найти, и я дам о себе знать». Его захлестнуло бешенство, и Георгий заскрипел зубами. «Почему не сегодня?» «Потому что я не уверена, что вас не прислал мой бывший. Во всяком случае, вы очень разумно сделали, что не причинили мне вреда. Я здесь живу под охраной, это правда. Дом напичкан камерами слежения. В случае чего сюда примчится полиция. Вам не уйти». «Я не собирался прикасаться к вам». Георгий достал лист бумаги и ручку, но вдруг передумал давать Оксане адрес дачи Говоркова. «Если она не доверяет ему, почему он должен доверять ей? Ее, кстати, не разыскивает полиция, в отличие от него». «Лучше мне записать ваш телефон», — сказал он хозяйке. Она, понимающе кивнула. «Как пожелаете». Женщина взяла ручку и быстро записала цифры. «Когда вам позвонить?» «Сегодня после обеда». Карпов направился к выходу. Она распахнула калитку. «Собирайте деньги, мой друг. Я шуток не люблю». «Мне не до шуток», — бросил Георгий и, опустив плечи, зашагал по дорожке. Из раскидистых кустов сирени вынырнул Денис. «Я следил за тобой. Все время был рядом. Ну как твой поход? Удачно?» Карпов пожал плечами. «Думаю, ты не ошибся. Она что-то знает, но хочет за сведения деньги». «Сколько?» – деловито спросил друг. $5000. Он растянул губы. «Для меня вполне приемлемо». «4 у меня есть», – признался Георгий. «Не мог же я уйти без гроша в кармане. А вот тыщенку придется занять». «Без проблем». Друг положил руку ему на плечо. «Жора, я все собираюсь спросить. Ты действительно убьешь Лозового?» Приятель заскрипел зубами. «Не знаю. Еще утром был уверен, что сделаю это, а сейчас не знаю. Наверное, убийцами все-таки рождаются». Денис щелкнул пальцами. «Тебе нужно расколоть его, а потом сдать твоему приятелю Костикову. Это самое лучшее, поверь». «Наверное».